Генератор энергии находился в подвале. Басовито гудел вечный двигатель, отключить который не стоило ровным счетом ничего, если не считать, что за свободно открытыми дверями находилась лазерная решетка, не пропустившая бы сквозь себя ни одного человека в целости и сохранности. «Надо выключить генератор», — пояснил охранник. «Но у меня нет допуска». Трезор сердито оскалился, и допуск незамедлительно появился. Не такой, конечно, чтобы сразу войти внутрь, а похитрее, дающий слабую надежду на освобождение от четвероногого друга. «Видишь, там на стене красная кнопка», — сказал охранник. «Она включает и отключает лазер изнутри. Это на случай, когда генератор проверяют механики. Директор лично пропускает их сюда, выключая лазеры кодом, которого я не знаю. Они проходят внутрь, включают их со своей стороны, и пока тестируют оборудование, никто не может войти следом за ними. Перед возвращением они звонят директору. Он приходит, они отключают лазеры. Выходят, он набирает код, лазеры включаются и... И сюда опять никто не может проникнуть». Трезор презрительно фыркнул в ответ. Ловко прошел сквозь острые, светло-красные пересечения. Слабая надежда так и осталась надеждой. Подбежал к кнопке, подпрыгнул и надавил на нее носом. Кнопка нажалась, лазеры отключились. Погрустневший охранник на ватных ногах пошел в святая святых тюрьмы. Единственным надежным способом отключения генератора являлась его поломка, но охранник был уверен, что за порчу государственного имущества ему влетит. С другой стороны, не сломая он генератор, ему достанется от собаки. К слову, ни один колдун не умеет кусаться так больно, как она. А даже если и научится, лишившись странника, колдуны на самом деле могут разорвать его голыми руками, зубами и всяким прочим, в зависимости от собственной фантазии. Собака все равно ближе и доберется до него первой. Значит... «А, да гори оно синим пламенем!» — воскликнул он, наколдовал 100 литров соленой воды и обрушил ее на генератор. Оглушительно хлопнуло. Генератор взвыл. Наружу вырвалось ослепительно белое пламя. Загорелись провода. Что-то с грохотом разрядилось. И, взяв сверхвысокую ноту, генератор приказал долго жить. Здание погрузилось в полную мглу. Стихли вентиляторы. Непривычная тишина окутала пустеющие коридоры. С тихим щелканьем зажглись тусклые лампочки аварийного освещения, работавшие на портативных аккумуляторах. «Ну что?» – поинтересовался охранник, старательно приглаживая вставшие дыбом волосы. «Возвращаемся?» Когда они вернулись к камере Кощея, энергия в аккумуляторах почти закончилась, и лампочки освещали разве что сами себя. Трезор и тот ярче светил своими зелеными глазами. Массивная, непробиваемая, неприступная дверь была по-прежнему закрыта, но исчезли лазерные лучи, перегородившие Кощею дорогу к выходу. Он тем временем рвал и метал цепь до тех пор, пока слабое звено не растянулось и не лопнуло, вылетев и выбив искры при ударе о стену. Кощей устало выдохнул, нащупал в рукаве тонкую, но прочную иголку, вытянул ее и поковырялся в замочной скважине оков, освобождая правую руку, затем и левую, после чего подошел к стакану и большими глотками выпил воду. Стакан разлетелся по полу крохотными осколками. У охранника подкосились ноги, когда он услышал звук ударов, доносившихся сквозь толщу металла. Кощей вспоминал методы усиления ударов, выученные во времена, когда он занимался постижением единоборств разных народов. Веселое было время, и теперь штурмовал дверь. Охранник тупо считал удары, на 300-й сбился, устало сел на стул и немного прикорнул. Проснулся он от легкого ветерка, образовавшегося открывшейся дверью. Жутко усталый, но не менее жутко довольный Кощей чуть ли не выполз в коридор, вежливо столкнул охранника со стула и занял его место. «Нестандартное решение обычной задачки, не правда ли?» — устало пробормотал он. Трезор согласно гавкнул, а охранник, недовольный вежливым скидыванием, необдуманно возмутился. «Конечно, нестандартное. Угробить охрану ради одного преступника. Как тебя величать, безрассудный ты наш?» Кощей с любопытством посмотрел на охранника. Тот хотел было сказать что-то неласковое, но вовремя притормозил выход в свет резких изречений, вспомнив, что в этом крохотном обществе он далеко не самый главный. «Римин!» Запоздал, испугался он, на всякий случай покрываясь испариной. «Думаю, как звать меня, тебе и так хорошо известно», — предположил Кощей. Охранник согласился. «Но почему именно странник? Это не мое настоящее имя. Ты не в курсе?» «Потому что ты выглядишь как он, живешь столько же, сколько и он, и обладаешь тем же оружием. Правда, с заклинаниями у тебя туговато, как я понял, но все остальное один к одному. Ладно, Римен, последний вопрос, ответ на который гарантирует тебе жизнь до самой смерти. Ты знаешь, где находится мой плащ и оружие? Охранник отрицательно помотал головой, но предположил, что знаниями подобного рода обладает директор тюрьмы, который, к большому сожалению, изволит видеть сны в собственном доме и раньше 10 утра на работу не заявится. «Тогда чего мы тут развалились?» – удивился Кощей. «Едем к нему. Вот только отдохнуть часок, так сразу и поедем». Улица встретила их гробовым молчанием. «Да где же все?» Нервы Римина не выдержали. «Что с ними стало?» «Трезор, поделись секретом!» – попросил Кощей. Объяснил Трезор. «Что он сказал?» «А фиг его знает!» – равнодушно отозвался Кощей. «Я без переводчика не понимаю. Ну что, поехали? На чем у вас принято передвигаться по ночам? На своих двоих? На машинах? Или предпочитаете по старинке, на метле?» Охранник молча направился к автостоянке. Кощей отметил, что легковые автомобили отдавали убойным запахом горючего топлива. Он встречался с нефтью на родной планете и не предполагал, что ушлые колдуны используют ее производные в качестве топлива, не захотев, чтобы антигравами владело все население планеты. Или просто нефти здесь было выше крыши, и использовать ее было намного удобнее, чем постоянно собирать новые антигравы на ядерном топливе. Но запах, елки-моталки, хоть всех святых выноси, как говорил один священник. На родной земле нефть использовали редко, в качестве начинки огненных снарядов, где-то в южных краях, и то вставало поперек горла. На Руси и без того хватало отвратительных запахов. Один русский дух чего стоил? Как намажут заезжие знатные щеголи дегтем свои красные сапоги, да как начнут скрипеть ими по лицу, за версту чувствуется. Ни один зверь на ту тропу не пойдет, пока запах не выветрится. Один модник вот так прогуляется, а охотники потом неделями без хорошей добычи сидят. Прошлогодние орехи щелкают. Правильно мужики в деревнях делают, что в первую же ночь всеми правдами и неправдами уворовывают эту дикую обувь вместе с дегтем и топят ее от греха подальше в болоте. Водяной, правда, после этого неделю ходит озверевший, как медведь-шатун, и болото слегка штормит, но знающие люди до поры до времени там не появляются. Потому как пущенные меткой рукой водяного сапоги свистят над головой не хуже, чем стрелы. Если дома научится делать самоходные телеги на нефтяном топливе, то капец, сматывай удочки и уноси ноги. Изгадят всю планету, дышать нечем будет. «Сюда!» – позвал охранник. «Там моя машина!» «Довезешь до директора и катись куда хочешь, я против тебя ничего не имею. Желательно в многолюдный курортный мир, где легко затеряться. Потому что СОП будет преследовать тебя с общим желанием сделать из тебя героя. В смысле, что героями не рождаются, ими умирают», – предупредил Кощей. И приободренный сказочными перспективами охранник незамедлительно прибавил скорости. В городе кипела ночная жизнь. Там и тут сверкали неоновые вывески. Повсюду бродили толпы народа. Римин старался лишний раз не показываться на проспектах, предпочитая полутемные переулки. И один раз чуть было не пострадал, когда полуосвещенную дорогу перегородили темные личности с ясно читающимся в глазах намерением отобрать машину, чтобы самим на ней покататься. Он знал кое-какие приемы рукопашного боя, но у Кощей не было времени и охоты выслушивать тупые желания каждого ночного идиота. Пришлось выпустить за стол переговоров тактичного и культурного Трезора. Личности подробно, не упуская ни малейшей детали, расписали судьбу водителя, пассажиры и собаки при их следующей встрече, крепко держась за плафоны высоченных фонарных столбов. Но на предложение Кощей спуститься и проделать выше расписанное прямо здесь и сейчас, не откладывая на далекое потом, ответили категорическим отказом. Проехав с добрых полчаса, машина остановилась у двухэтажного с высоким забором особняка директора тюрьмы. «Здесь?» спросил Кощей, разглядывая темные зашторенные окна далекого особняка. Приличный заборчик 3 метра в высоту из узорчатого чугуна, отгораживающий внутренний двор, наводил на мысль о том, что директору тюрьмы самому пора перекочевать в освобожденную от Кощея камеру. Но придется встать в очередь, потому что первым претендентом на заселение был охранник. «Здесь?» «Не врешь?» «Чтоб мне всю жизнь твою собаку во сне видеть!» Как только он с Трезором выбрался из машины, охранник вежливо сделал ручкой и торопливо укатил в предписанные дальние края. Кощей усмехнулся. Толкнул ворота, сломав замок и открыв вход. Сработала сигнализация. И пока подошел к дому, наблюдал, как одна за другой зажигались лампы в окнах второго этажа, затем первого, постепенно доходя и до входа. После чего оттуда выстрелили из дробовика. И нервный полусонный голос через образовавшиеся дырочки громко и отчетливо поинтересовался, кому там снаружи надоело радоваться жизни.